лети, лети, мой близкий друг, я отпущу тебя из рук. Белым голубем пройдут года, лети туда, где я не буду никогда, никогда. Чтоб не случилось с тобой или со мной, не надо причинять друг другу боль. Создать потоки слез в наших сердцах навсегда. Чтоб не случилось с тобой или со мной, не надо причинять друг другу боль и верить вновь. Если в сердце огонь, прости этот бой, не надо причинять друг другу боль. С тобой или со мной, не надо причинять друг другу боль и верить вновь. Если в сердце огонь, прости этот бой.